Стальная магистраль. Хоть оно и называлось звучным именем, полотно, по которому мы дальше покатились, но с виду совсем ничем не отличалось от санаторского разъезда. Такое же кривоватое, с такими же выщербленными шпалами и одинаковыми соснами по бокам. Просека, правда, здесь пошире образовалась, так что ветки до нас уже не доставали. «Слушай», — спросил я у машиниста, «а что ты там говорил про выезд на линию без санкции?» «Что уволят с волчьей стаи, говорил», — ответил он. «В лучшем случае. А в худшем? Можно ведь и в лобовую столкнуться с кем-нибудь», — пояснил он. «Это будет худший случай». «А что, на этой линии и другие составы ходят?» «А то как же!» — быстро отреагировал Сергей. «И даже не один. Еще два локомотива в нашем депо числятся. Один в резерве всегда, со вторым мы поочередно на Рустай выезжаем». «Ну», — вздохнул я. «Бог не Тимошка, видит немножко. Надеюсь, отведет он от нас эту проблему. Тем более, что это твой второй локомотив, скорее всего, испарился, как и все постояльцы нашего санатория». «Это мы увидим через...» Машинист глянул на свои часы, и я невольно успел заметить, что они очень недешевые, чуть ли не Патек Филипп. «Через час с четвертью где-то». Но неприятности у нас начались гораздо раньше указанного Сергеем времени. Минут через 10 он резко затормозил, так что все пассажиры попадали друг на друга. «Не картошку везешь!» — выразило общее негодование Тамарка. «Аккуратнее там!» «Путь завален!» — будничным голосом сообщил нам Сергей, указывая в лобовое стекло. И точно, в полусотни метров впереди на пути образовался завал из бревен и еще какого-то непонятного мусора. «Надо расчистить!» — предложил я. «Сначала осмотреть все вокруг надо бы», — поправил меня Гриша. «Мало ли что и кто там может прятаться». И мы на этот раз с Григорием отправились на очередную разведку. Я невольно вспомнил, что это уже третий такой поход за день будет. «Осторожно!» — поднял руку вверх капитан, и я послушно затормозил с одной поднятой ногой. «Паутина с обеих сторон куча». «Вижу», — тут же отозвался я. «Слева паук здоровенный, атакует». «Стрельба только одиночными», — напомнил он мне. «Огонь!» Паук разлетелся на запчасти после первого же выстрела, но розовой пены на этот раз не сгенерировал. «Справа еще один!» — выкрикнул я, заметив движение в той стороне. Нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. Видимо, осечка случилась. Громко объяснил все это Грише. Тот поднял ружье двустволки, но слишком медленно и не успел. Паук добежал до его ног и вцепился Григорию в ляжку. «Сука, больно-то как!» Прохрипел он, одновременно сбивая паука прикладом. А я, наконец, справился со своим калашом и прострелил паучка насквозь. Тот отцепился от ляжки и свалился на насыпь. «Здоровенная же какая тварь!» — невольно подумал я. «Со средней величины собачку, фокстерьера, например». «Ты как, живой?» — спросил я у капитана, одновременно контролируя обстановку по периметру. «Живой вроде». Он спустил штаны и разглядывал место укуса. «Надо Анвару показать. Он у нас один врач в коллективе». «Что с завалом будем делать?» — спросил я. «Пока ничего. Возвращаемся». И мы гуськом вернулись обратно в кабину, где немедленно началось бурное обсуждение ситуации. Анвар отвел капитана в коридорчик и осмотрел рану. «Ничего страшного вроде нет», — сказал он по итогу осмотра. «Противостолбнячного, конечно, вколоть бы. Да где ж его тут взять? Обойдемся зеленкой». «Я предлагаю назад ехать», — надрывалась тем временем Тамарка. «До этой базы, как ее, до Рустая. Там военные хоть есть, они защитят хотя бы». «Ой, сомневаюсь я», — отвечала ей Ирина. «В чем сомневаешься?» «Во всем. Во-первых, в том, что кто-то есть в этом Рустае, а даже если и есть, не защитят они ни от чего». «И какое твое предложение?» — поинтересовался я. «Разобрать завал и ехать дальше. Тут ведь немного до города осталось. «А сколько, кстати?» — уставилась Ирина на машиниста. «Километров 30-35», — ответил он. «Час неспешной езды. А до Рустая отсюда сколько? Это я уже подлил масло в огонь обсуждения». «До него больше, примерно 100 км». «Тогда будем голосовать?» — предложил я. «Потому как у нас демократия и народовластие. Правильно, Гриша?» Тот только хмуро кивнул, очередной раз поморщившись. «Так, забрал я в свои руки управление обсуждением. Голосуем открыто. Кто за то, чтобы развернуться и поехать в Рустай?» Руки подняли четверо. Я, Тамара, Гриша и Анвар. «Кто за разбор завалов и продолжение движения к городу?» За этот вариант высказались Ирина, Афоня и Эдик. Остался один машинист, не проголосовавший никак. «А ты чего?» — спросил я у него. «Я за то, чтобы вернуться к санаторию», — удивил он своим ответом. «Итого большинством голосов принято решение ехать обратным ходом на Рустай», — трубным голосом провозгласил я результат. «Сергей, заводи аппарат, а то стемнеет скоро». Но не успел он ничего завести, потому что Гриша упал на пол, и его тело изогнулось в дикой конвульсии, и изо рта у него показалась пена. «Похоже на приступ эпилепсии», — мгновенно среагировал Анвар. «Держите его за руки, за ноги, а я зубы разожму». И он ухватил в замок голову капитана и полез ему в рот, невесть откуда взявшимся кухонным ножом. А мы с машинистом выполнили указания врача и крепко зажали капитановы конечности. Тот подергался немного, потом обмяк. А Анвар тоже выполнил задуманное и сумел открыть рот больного. «Язык на месте», — сообщил он после недолгого изучения проблемы. «Не задохнется теперь». «Слушай», — пришла мне в голову неожиданная мысль, — «разве с такими диагнозами у нас в ментовку берут?» «В теории нет, конечно», — ответил врач. «А на практике разное бывает. Что-то он дышать перестал», — прислушался он к Григорию. «Сердце бьется?» — спросил я. «Да», — ответил врач. «Но медленно, медленно. Тут бы разрядник подключить. Да где ж его возьмешь-то?» Мы отпустили руки-ноги капитана, и тот сейчас лежал на боку в какой-то неестественной скрученной позе. «Это не может быть связано с укусом паука?» — спросила проницательная Тамарка. «Может», — угрюмо отвечал Анвар. «Сейчас я уже ничему не удивлюсь». «Так», — громко сказал я, — «в связи с временным выбытием из строя нашего командира принимаю на себя его обязанности. Возражения есть?» Возражений не последовало, тогда я продолжил. «Гришу надо перенести в тот коридорчик и постелить там что-нибудь, чтобы на голом полу не лежал». «У меня ветошь есть», — спохватился машинист. «Сейчас достану». Вчетвером мы оттащили капитана в сторону, чтобы не мешал, и подложили под голову большую кучу ветоши, которая пахла соляркой. «А мы все», — продолжил я, — «возвращаемся назад и двигаем в Рустай, а то стемнеет вот-вот. Сергей, заводи машину». И через полминуты мы уже достаточно резво катили в обратную сторону. Меня машинист назначил вперед смотрящим, а если уж быть точным, то назад смотрящим. Если пройти по тому коридорчику, где сейчас лежал капитан, то в конце имелась дверца, в которую, если ее открыть, хорошо было видно полотно железной дороги. «Если что, кричи громче!» — напутствовал меня Сергей. «Я заторможу!» И в ближайший час я только и делал, что таращился на рельсы и на полосу отчуждения вокруг них. Но ничего подозрительного так и не увидел. Через полчаса мы, кстати, миновали развилку на санаторский разъезд, там тоже все было тихо и безоблачно. А сумерки, между тем, все сгущались и сгущались. Видно-то, пока окрестности было, но уже с ощутимым напряжением. Я выждал еще пару минут, потом крикнул Сергею, что было сил. «Чего?» — прибежал он на корму, предварительно затормозив локомотив. «Через 5-10 минут темнота настанет», — поведал я ему. «Не видно ни хрена будет, вот чего. Сколько до твоего Рустая осталось?» «Рустай не мой», — вызверился он. «Я был против езды туда. А так-то километров 20 еще точно ехать. У меня фара есть», — сообщил он еще после некоторого размышления. «Можно ее прикрутить тут к чему-нибудь, тогда дорогу видно будет». «Тащи фару», — принял решение я. «Посмотрим, как она светит». И он быстро принес здоровенную автомобильную фару с тремя даже лампочками, ближний свет, дальний свет и оранжевый поворотник. «Тут же 12 вольт, кажется, надо», — сразу задал я нужный вопрос. «Где брать будем?» «Так аккумулятор же тоже есть, и он принес тяжеленную варту. Я его недавно заряжал». «На полчаса точно хватит», — сказал я, рассмотрев параметры аккумулятора. «А может и на час. Давай смонтируем». И мы в четыре руки прикрепили фару к какому-то железному штырю на корме локомотива, а потом соединили ее с аккумулятором. Получилось неплохо. «Продолжаем движение», — громко объявил я обществу. «Кстати, как там наш капитан?» Гриша лежал без движения, но дышал исправно. «Ну и ладушки», — подумал я, — «хотя бы здесь никаких ухудшений не предвидится». Машинист снова тронулся в путь, огласив окрестности очередным зычным гудком. «Пауков только приманивать», — невольно подумал я. Но следом пришла мысль, что они же глухие, вообще-то, реагируют только на движение и на колебания паутины. Так что, ладно, пусть гудит. Фара, включенная на дальний свет, исправно освещала дорожное полотно аж на полсотни метров вперед, так что никаких проблем с возможными затруднениями движения не возникало. Вот если второй состав вдруг двинется навстречу нам от Рустая, тогда да, возможно, будет всякое. Но я отогнал от себя эти черные мысли, сосредоточившись на наблюдении. Где-то еще через десяток минут вдали блеснуло что-то металлическое в виде железных ворот с большой красной звездой по центру. Я немедленно известил об этом Сергея. Тот в очередной раз остановил тепловоз и подошел ко мне, а сзади добавились любопытные Тамарка с Ириной. «Ага, это он самый», — вынес, наконец, свой вердикт машинист. «Рустай, или воинская часть номер 14159, если кому-то так нравится». «А это ворота ведь?» — спросила Тамарка. «И кто их открывать будет?» «Обычно часовой открывал», — пожал плечами машинист. «А как сейчас? Не знаю. Проверять будем»,